Глава 4. Санкт-Петербург. Дмитрий Волков. Новость о гибели моей семьи никак не укладывалась в моей голове. Да и, честно сказать, до конца не мог поверить. Поэтому развил активную деятельность, чтобы себя отвлечь из своих соратников по игровому миру, часть из которых тоже потеряла свои семьи. Я уже отписался Елизавете, чтобы она достала полный список тех, кто прилетел в Светлогорск, а кто пропал со сбитым бортом. Остальные занялись подготовкой к завтрашнему десанту в Кронштадт. Затягивать со взятием острова под контроль я не собирался. Также завтра к вечеру должны будут дать свой ответ князья, и те, кто согласится принять мою власть, должны будут собраться в Зимнем дворце и принести присягу. Сам дворец нужно будет взять под полный контроль, как и морской порт. Церемониться больше ни с кем не станем. Вернувшись в особняк Труворова, устроил расширенное совещание, собрав не только ближний круг, состоящий из моих соратников по игровому миру Аурус, но и новых глав, сотников, руководителей строительных бригад и различных служб, которыми очень быстро наполнялась моя администрация. Так как приглашенных оказалось больше сотни, собрание решили проводить в большом зале, где расставили скамейки, взятые со столовой. Часть дополнили стульями, а для меня быстро соорудили временную трибуну. К речи особо не готовился, но основные лозунги набросал. Поэтому, когда все собрались, я вышел на трибуну в голосящий зал людей, которые при моем появлении смолкли, обратив свое внимание на меня. Вначале даже появилась робость перед таким количеством собравшихся, но вспомнив, через что мне пришлось пройти и угрозу, нависшую над человечеством, отбросил все сомнения и внимательно осмотрел собравшихся. На лицах большинства уже не было тревоги первых дней. Они встали под мою власть, признав меня руководителем, и теперь не переживали, зная, что есть кому подумать о завтрашнем дне. Соратники, как уже многие из вас знают, скоро произойдет событие, называемое сопряжением, когда два мира встретятся путем открытия множества порталов. Из двух миров выживет только один, и, надеюсь, это будет наш с вами мир. Нам всем предстоит сложнейшее испытание, вне зависимости от возраста, образования, рода деятельности. Мы все должны будем начать прокачивать свои способности. Скажу сразу, те, кто откажутся, лишатся всех социальных пособий и выплат, так как это война на выживание, и тратить ресурсы на балласт, который не даст нашей цивилизации выжить, я не могу. Но не переживайте. Пенсионеры, инвалиды и подростки – будут проходить первоначальную прокачку под присмотром опытных игроков. После того, как вы возьмете пару уровней, ваше здоровье резко улучшится, прибавится силы выносливости, после чего вы сможете дальше самостоятельно продолжать свое развитие. Открою секрет. Сегодня произошел выборочный турнир от глобальной системы, в котором приняли участие сотни лучших игроков из нашего мира, и я был среди них. Мне повезло первым пройти испытание и выбрать нам будущего соперника. И скажу вам, что выбор был очень непрост. Так как сопряжения будут происходить постоянно, и миры будут только с более высокоуровневыми жителями, по сравнению с которыми мы все просто дети, я принял решение не выбирать самую легкую миссию для нас. В случае, если наш мир не наберет должное количество опыта, в следующий раз нас всех перебьют. Часть обратят в рабство, а планету уничтожат, оставив несколько осколков, которые будут эксплуатировать победители. Чтобы избежать такой участи, я выбрал средний по сложности мир из не такого большого количества миров, как хотелось бы. Наши противники будут крысолюды, внешне похожи на человека, но голова как у крысы. Очень сильные и опытные твари, и они уже пережили несколько сопряжений, что добавляет им опыта. Но у них есть слабость, которую мы должны использовать. Первыми в наш мир они выпустят самых низкоуровневых игроков своего мира, мелких крыс размером собак и подростков-крысолюдей в два раза меньше стандартного человека. Все мы должны подготовиться к этому в срочном порядке. Город придется укрепить, перекрыв баррикадами все кварталы и создав независимые микрорайоны, способные длительное время держать осаду в полном окружении. Продуктами такие укрепленные микрорайоны мы обеспечим, как и постараемся изготовить максимальное количество оружия для простых граждан. Всю информацию разместим на специальных информационных щитах, а в область отправим парламентеров, которые донесут информацию до остальных. Сам город объединяется под моей властью, вводя новые законы на все его территории. Любые бандоформирования и преступные группы, убивающие простых граждан, объявляются вне закона и подлежат тотальному уничтожению. За оставшееся время мы должны навести в городе порядок и жесткую дисциплину, которые позволят нам выжить, — рассказал я затихшим людям, ловящим каждое мое слово. А сейчас прошу остаться ближний круг. Мы обсудим операции, запланированные на завтрашний день, — добавил я, решив, что горожанам пока хватит и этой информации. Когда все лишние вышли, я обратился к своему заместителю. «Макс, как обстановка в городе? Чего удалось добиться в плане организации порядка?» «Все довольно печально. Мы назначили патрули, и вроде они справляются с наведением порядка, но некоторые уже распробовали вкус крови и возможность поднять уровни, убивая других людей. У нас по меньшей мере 1000 маньяков, готовых убивать по ночам, а некоторые днем ради этого. Мы таких вылавливаем, но все довольно сложно, хотя в целом ситуация улучшается каждый день», — доложил он. «А привлечь бывших сотрудников полиции не пробовали?» — спросил я, понимая, что явно пытались это сделать. «Пробовали. Только нет их. Часть отправили в Москву, остальных перебили банды, приближенные к князьям, как было задумано великим князем. Боялся он, что власть из его рук могут перехватить силовики, вот и позаботился, чтобы это не сделали. То же касается и военных. Основные части вывели из города и большую часть — Подмосковье. Есть только моряки Балтийского флота, но их всех отправили в Кронштадт, чтобы не мешали наводить свои порядки в городе. Тогда ищите пенсионеров, кто работал в МВД. Уверен, за возможность поднять уровень здоровья и обеспеченность продуктами, такие пойдут служить. Ну а вы набирайте людей и перенимайте опыт. С моряками Балфлота решим завтра. Надеюсь, удастся их склонить на свою сторону. Теперь к цели нашего собрания. Прошу всех за сутки подготовить ваши предложения по развитию княжества, структуре управления и наказания. Нам нужно за оставшееся до сопряжения время наладить систему, которая будет работать в любых условиях, насколько это возможно при наших возможностях. Системная клятва поможет контролировать руководителей и подчиненных. Поэтому пусть юристы проработают шаблоны клятв для всех, кого берем на работу или назначаем на должности. Второй момент. Нам нужно подготовить яхты для завтрашнего похода на Кронштадт с возможностью взять с собой как можно больше людей. Мы должны показать, что намерения у нас серьезные, и если военные не согласятся на сотрудничество, устроить баррикады на кольцевой автодороге, перекрыв полностью снабжение с материком. Да, у них найдутся лодки и даже яхты, но на них много не навозишь, и возможная блокада точно будет сильной позицией с нашей стороны. Поэтому с утра все должно быть готово, и прежде чем мы приступим к переговорам, они должны увидеть, что отрезаны от материка. Еще один момент. Нам нужны бывшие военные моряки, которые могут выступить за нас во время переговоров. И те, кому смогут поверить руководство моряков, конечно же, в полном обмундировании, со знаками различия. Уверен, такие должны найтись. Опросите всех, кого можно. Они должны будут рассказать, что происходит в городе. Иначе нам могут не поверить. И, конечно, выдвигаемся мы все, оставим Максим и пару человек для подстраховки. А остальные плывут со мной. Вероятно, придется продемонстрировать наши возможности, рассказал я, посмотрев на собравшихся, а потом добавил. «Какие есть вопросы?» «А нам обязательно брать под контроль Кронштадт?» — спросила Ирина, наш лекарь. «Да, у крысы людей есть корабли, и они довольно неплохо с ними управляются. Поэтому Кронштадт станет своеобразным буфером, защищающим наш город от нападения с Балтики». «А что будем делать с портом?» — спросил Максим. «Сразу после Кронштадта займемся им, а пока не трогайте их», — ответил я. Собственно, на этом совещание закончилось, и я направился в свою комнату побыть одному. Помимо новости, нужно еще понять, что со мной случилось в другом мире, а еще, как ведет себя магия, и возможно ли самостоятельно освоить новые навыки. Чтобы не думать о близких, в смерть которых просто не хотелось верить, занялся своим магическим зрением, вызвал трех человек разного ранга просто постоять, а я изучал, что показывает мой пассивный навык. Мага в магическом зрении распознал сразу, а вот увидеть уровни не мог, хотя и пытался, напрягаясь, определить, у кого какой уровень. Этого вначале не выходило, но я смог увидеть ауру людей, которая отличалась. Пришлось вызвать еще несколько подопытных, смотря на которых я пытался понять принцип, по которому смогу определять уровень соперника. Еще через час мне удалось понять, что оттенок ауры и указывает на уровень игрока. Я записывал свои наблюдения, а потом сверялся с самими игроками. В итоге, в один из моментов, когда уже уверенно мог определить, какого уровня игрок, перед глазами выскочила надпись. «Внимание! Вы развили навык «Магическое зрение». Теперь вы сможете безошибочно определить уровень игрока ниже вашего». Потренировавшись еще немного, стал различать оттенки магии у магов, а вместе с этим выскочило еще одно сообщение. «Внимание! Вы развили навык «Магическое зрение». Теперь вы будете видеть, какой магией владеют игроки ниже вас уровнем». Собственно, на этом пришлось закончить, так как время уже было позднее. А еще нужно провести совещание и обсудить завтрашний план по экспедиции в Кронштадт, точнее, о готовности этой экспедиции. Рано утром флот из трех десятков яхт отошел от пирса Крестовского острова, где они были собраны, взяв курс на Кронштадт. Двигались не быстро, около 5 километров в час, да еще приходилось лавировать, когда свернули на основной фарватер. Так как ветер был почти встречным, поэтому достигли Кронштадта к началу 11 утра. К этому времени два крупных отряда с частью моей дружины уже должны были заблокировать дамбу с двух сторон. Не заметить такую флотилию яхт, конечно, не могли, поэтому уже на подходе увидели суету на берегу, а у причалов порта стали собираться моряки. То, что нас встречают не с хлебом с солью, стало понятно еще издалека, а вот то, что на подходе нас захотят атаковать, я даже не ожидал. Хорошо, что подход был оговорен заранее, и моя яхта шла одна из первых. Еще я порадовался, что ночью сумел освоить и проверить магический щит из молний, так как мне не спалось. А когда закрывал глаза, вспоминал о своей пропавшей семье, поэтому полночи потратил на доведение навыка до нужного уровня реагирования. Когда на подходе к пирсу с 500 метров в нас полетел рой зажигательных стрел, я быстро выпустил молнию, накрывшую яхту мерцающим куполом из маленьких молний, который с легкостью отражал все предметы, попавшие в него. «Немедленно! Вывесить белый флаг или тряпку! В ответ не атаковать! Что-то здесь нечисто!» — сразу крикнул я, и мой приказ тут же выполнили. К счастью, уровень владения магией сильно вырос, особенно магия молнии, куда я вложил 2 заработанных на рейтинговом сражении навыка. Траты на поддержание купола были небольшими, при этом часть маны восполнялась естественным способом. Минуты 3 велся непрерывный обстрел, прежде чем кто-то не отдал приказ прекратить, рассмотрев белое полотенце, которым махал один из моих людей. «Чего вы хотите?» — раздался голос, усиленный рупором. «Поговорить!» — крикнул я достаточно громко, чтобы меня услышали. Все-таки прокачанное тело отражалось на всем, и кричать я умел очень громко. «Убирайтесь! Никто с вами говорить не будет! С предателями не разговаривают!» «Кто назвал меня предателем? Покажись! Я хочу взглянуть в глаза тому наглецу, который это произнес!» — крикнул я в ответ, пытаясь понять, что здесь вообще происходит. «Вам в тот раз показалось мало, и вы пришли за добавкой?» — крикнул кто-то из-за шеренги матросов, стоявших самодельными деревянными щитами и палицами в руках, которыми они, похоже, собирались отбивать наше вторжение. «Я первый раз приплыл к вам на переговоры, и вы так встречаете дипломатов!» «Не звезди! Ваш флаг был на предыдущих яхтах, которые напали на встречающую вас делегацию. Тогда вам повезло, и вы смогли уйти!» «Но теперь такой ошибки мы не сделаем!» «Я хочу говорить с кем-то из вашего руководства. Мне есть что вам предложить и что получить взамен. Я готов пойти один, если вы боитесь нас», — громко ответил я. «Хорошо, но только один, и яхта к берегу не приближается, иначе открываем огонь на поражение!» Вышел из строя кто-то в мундире, явно из командования, и прокричал мне. Долго не думая, я скидываю себе броню и одежду, раздевшись по пояс, после чего просто ныряю и начинаю грести со всех сил. Честно сказать, я даже сам не ожидал, что умею так, и я явно побил мировой рекорд, преодолев расстояние секунд за 15, а то, как я выпрыгнул из воды, было вообще феерически. Нырнув перед пирсом, разогнался до максимума, а в момент выхода из воды со всей силы ударил по ней руками, как бы отталкиваясь. Меня пулей выкинуло вверх, я даже подпрыгнул выше на 2 метра, чем рассчитывал, а потом приземлился на край пирса, как супергерой из крутого боевика. Мое появление вызвало шок всех, кто видел, и строй из пары сотен моряков отшатнулся от меня. А я достал из инвентаря белую простыню, в которой посещал баню пару дней назад, и забыл выложить. Обернулся ей, как тогой, например, римских императоров или сенаторов, сделав важный вид и задрав подбородок повыше. Мне только не хватало лаврового венка, чтобы все вообще упали в осадок от такой картины. «Кто будет вести переговоры?» Стараясь не показывать, что у меня жуткая одышка и хочется дышать полной грудью, я решил играть роль сверхчеловека до конца. «Контр-адмирал Устинов Валерий Павлович», — ответил мужчина, вышедший из строя в 20 метрах от меня. «Князь Дмитрий, где мы можем спокойно обсудить возникшее недопонимание?» — спросил я. 3 дня назад 5 яхт с похожим флагом подошли к пристани, когда к ним вышли простые граждане, гуляющие на набережной. Атаковали их. Убито 20 человек, более 40 раненых. Что вы на это скажете, князь?» «Скажу, что 3 дня назад под моим руководством была только 1 яхта, и дальше морского порта она не ходила, все время оставаясь на виду. Те, кто вас атаковал, никакого отношения ни ко мне, ни к моим людям не имеют, и, вероятнее всего, это кто-то из князей и других районов города, желающих скомпрометировать меня и мое княжество. Могу дать системную клятву, если вы понимаете, о чем идет речь», — ответил я, вопросительно посмотрев на собеседника. «Хочу, а то говорить все гораздо. Мы уже знаем, что это такое, и клятвы будет достаточно», — чуть напрягшись, произнес контр-адмирал. Я повторил свои слова и заверил их системной клятвой, упомянув контр-адмирала, поэтому ему пришло системное уведомление о правдивости моих слов. «Однако», — озадаченно произнес собеседник, совершенно по-другому посмотрев на меня. «Так что, где мы можем с вами поговорить?» — повторил свой вопрос. «А не боитесь один идти?» «Нет? Если бы хотел, то эти 3 сотни матросов, включая вас, уже давно были бы мертвы, и прибегать к помощи своей дружины мне даже не пришлось». «Ну что же, пойдемте, коли не боитесь. Здесь рядом есть бывший ресторан голландской кухни, а сейчас столовая для офицеров, там и поговорим». «Вы не против, если с нами поприсутствуют другие офицеры из руководства?» — спросил контр-адмирал. «Нет, только не очень много. Не все сказанное можно сразу доводить до всех. Вы сами решите, как правильно распорядиться полученной информацией», — ответил я, и мы направились вдоль пирса к видневшимся за парком домам.